«Звонить мне только из автомата», — сказал я сурово. «И вообще, с этого дня будешь согласовывать со мной каждое свое телодвижение». Она промолчала, только кивнула. «Это хороший знак. Будет меня слушаться, как миленькая. А значит, я буду за нее спокоен». Когда зазвонил телефон, мы посмотрели друг на друга. Я подумал, что следовало бы купить определитель номера. И даже два. «Слушаю вас», — сказал я, сняв трубку. «Итак, сегодня вы видели этот труп», — сказал все тот же Аркадий Валерьянович. «Ну и что теперь скажете?» «Значит, кто-то следил за мной, когда я уезжал». «Грубая работа», — ответил я. «Если хотите на меня это повесить, то предупреждаю сразу. Там нет никакой следственной перспективы, тем более судебной. А впрочем, попытайтесь, чем черт не шутит?» «Есть и другие возможности», — напомнил он. «А с чего вы решили, что это сделали мы?» «Послушайте», — вздохнул я. «Вы же грамотный человек и довольно интеллигентный. Если это сделали вы, то должны понять, угрожать мне только зря терять время, мое и ваше. Я же вижу вам самому в тягость то, чем вы сейчас занимаетесь. Зачем вам все это? Впрочем, это не телефонный разговор, тем более телефон прослушивается. Короче, я бы просил вас зайти ко мне завтра в то же время в консультацию. И там мы обо всем поговорим. Иначе, как я понимаю, ни вы, ни ваши хозяева так просто от меня не отстанут». «Вот именно», — сказал Аркадий Валерьянович с некоторым облегчением. «Наверное, сегодня же доложат руководству о положительных сдвигах в обработке меня». «И потом», — добавил я, прежде чем положил трубку, — «какой бы ни был человек этот Леха, убивать его ради того, чтобы произвести на меня впечатление, не стоило. У ваших хозяев отсутствует чувство меры». «С чего вы решили, что это сделали мы?» — снова спросил он. «Может, и не вы», — согласился я. «Может быть, те, кто убрал прежнего вашего адвоката, чтобы повесить это на меня. А, возможно, вас не посчитали нужным информировать об этой провокации и тем самым поставили в идиотское положение. И не звоните мне больше сегодня, если хотите, чтобы я поддерживал с вами какую-то связь». Положив трубку, я увидел расширенные от страха глаза Кати. «Кого-то из-за тебя убили?» — спросила она. «Не совсем так. Вернее, совсем не то, что ты подумала. Но я же слышала». «А ты не слушай», — отрезал я. «И давай спать. Утро вечером мудренее». Утром я снова позвонил Александру Борисовичу, на этот раз из консультации. «Когда суд над сыном Бахметьева?» — спросил он. «Прежний адвокат заявил в суд ходатайство о возвращении дела на доследование», — сказал я. «До сих пор не нашли еще двоих участников. И потом Бахметьев, как отец ответчика, заявил, что ищет другого адвоката взамен убитого. Остановил свой выбор на вашем покорном». «А ты соглашайся», — засмеялся Александр Борисович. «И проиграй нам этот процесс. Потом разведи руками. Стараемся, мол, но никак. Сошлешься на неопытность, и волки будут в тюрьме, и овцы останутся на свободе». «Я все-таки адвокат», — укорил я его. «Вы хоть понимаете, что мне сейчас предложили? Помочь обвинению». «Уж и пошутить нельзя», — сказал мой бывший шеф совсем невесело. «Наверное, и сам был уже не рад своему предложению». «В каждой шутке есть доля чего угодно», — сказал я. «И на любой вкус. Выходит, еще месяц-другой, они будут тянуть из меня жилы. Кстати, мы с Катей разъезжаемся по разным квартирам». «Поссорились?» — огорчился Александр Борисович. Он всегда сопереживал своим сотрудникам в их семейных неурядицах. Номер телефона новой квартиры они уже узнали. «Поэтому проживать там буду я. Катин телефон я пока сам не знаю. Но не удивлюсь, если окажется, что они его уже знают. Вот я, пользуясь нашим знакомством, хотел вас попросить найти тех, кто меня подслушивает». «Говори номер», — — сказал Александр Борисович. «Проверим, кто сидит у тебя на хвосте. И новый номер Кати потом тоже нам передашь, на всякий случай. Есть еще пожелания?» «Пусть ребята дадут информацию об Ахметьеве. И еще этот Аркадий Валерьянович, который сватает меня от его имени. Фамилии пока не знаю. Может, слышали где-нибудь?» «Продиктуй имя», — сказал Александр Борисович. «Я запишу». «Это с его-то памятью». «С его постулатом, что своей памяти надо доверять, иначе она обязательно подведет в ответственный момент». Мое первое дело началось, когда к моему столу в консультации подошла молодая стройная женщина с нервным лицом и, ни слова не говоря, протянула вместе с квитанцией толстую газету объявлений из рук в руки. «Вот, прочитайте, пожалуйста», — изрекла она без лишних предисловий и ткнула пальцем в обведенное объявление. Признаться, я в первый раз читал подобное. «Молодой мужчина, тоск по ласке и любви, симпат, брюнет, состоят, бизнесмен. 32/180/74, познаком с молод девушкой, до 25 схор фиг, для интим встреч, на ее Ж/П, до востреб. 123/025, паспорт 766/113. Я поднял на нее удивленные глаза. «Ничего себе! Начало адвокатской практики», — подумал я. «И что?» — спросил я. «Это мой муж», — сказала она. «Все сходится, вплоть до номера паспорта». «От меня вы чего хотите?» «Как чего?» — возмутилась она. «Совета? Как его наказать?» «Да за что?» — спросил я. «Вы сядьте, пожалуйста, и спокойно объясните». «А вы что, не понимаете?» Она опустилась на стул. «Ничегошеньки», — пожал я плечами. «Этот негодяй женился на мне, чтобы я его прописала в Москве. Врал, что любит. Я помогла ему, оборванцу из провинции. Связала с нужными людьми. Они дали ему кредит. Во всем помогли. А теперь, когда он разбогател, ему, видите ли, понадобилась любовь и ласка от девицы до 25». «Вы хотите с ним развестись?» — спросил я. «Ну нет, пока нет», — она вдруг улыбнулась. «Пока такая девица не объявилась, я хотела бы его отучить раз и навсегда, чтоб было неповадно. Вы адвокат, вы должны мне помочь». «Простите, вы меня с кем-то путаете», — сказал я. «Запугивание неверных мужей никак не входит в мои обязанности. Вот разве что напугать его разводом». «А что, такое возможно? Думаете, испугается?» «Смотря в какой фазе сейчас находятся его поиски», — сказал я. «Вдруг он уже нашел то, что ему нужно, жилплощадью. И там его готовы принять. Он только обрадуется вашему иску. Вы хоть предъявили ему эту газету, если это действительно он, согласно опубликованным параметрам?» «Ну, не совсем так», — помялась она. «Здесь он сбавил себе несколько килограммов и прибавил пару сантиметров роста. А в остальном все сходится. Боюсь, если он от всего открестится, на суде его никто не будет взвешивать и измерять», — сказал я. «Главное — паспорт. Номер есть, а серия? И еще совпадает номер ближайшего почтового отделения», — вспомнила она. «Думаете, случайно?» «Нет, это точно он. Я заметила, в последнее время он ведет себя подозрительно». «Так давно или только в последнее?» — спросил я. «Скажите, вы, наверное, всегда знали, сколько он весит? Я хочу знать, быть может, это объявление уже не впервые публикуется? Сколько-то месяцев уже прошло, и он с тех пор мог вполне потолстеть. Понимаете? Если объявление опубликовано, значит, он еще никого не нашел?» — спросила она меня с надеждой. «Не обязательно», — ответил я. «Мне приходилось менять квартиру по объявлению. Сколько ни обзванивал приглянувшиеся варианты, везде отвечали, что уже давно поменялись». Она с минуту меня разглядывала, будто взвешивала и измеряла, как своего супруга. Похоже, примирившись с тем, что он потерян, решила не терять времени. «А как вас зовут?» — спросила она вкрадчиво. «Юрий Петрович», — пожал я плечами, — «там написано». «Вы женаты? Можно я буду вас звать просто Юра?» Я растерянно оглянулся по сторонам. Мне показалось, что адвокаты, сидящие за соседними столами, все в раз замолчали. «Во-первых, вы мне еще не ответили, показывали мужу эту газету или нет», — сказал я как можно громче. «Во-вторых, на суде он может поинтересоваться, зачем это вы сами так внимательно изучали в этой газете раздел знакомства. Вы ведь в этом разделе не его объявление искали?» «Ну что?» — с вызовом спросила она. «Если ему понадобится развод, это укажет на то обстоятельство, что ваши отношения давно и окончательно испорчены. И вот доказательство. Вы сами ищете другого мужчину, и потому наткнулись на это объявление. Вы к этому готовы?» Вид у нее был жалкий, будто этот вопрос на суде уже прозвучал. «Помогите», — взмолилась она, прижав руки к груди. «Я хочу его вернуть». «У вас что-то получится в том случае, если вы сами подадите на развод», — безжалостно сказал я. «В суде вы все узнаете. Стоит ли за него держаться или уже поздно? Вполне возможно, там речь зайдет о разделе совместно нажитых сбережений, жилплощади и имущества. Вы к этому готовы? Вы по-прежнему настаиваете на моей помощи?» Она согласно кивнула. Пряча глаза, подписала заявление, которое я ей продиктовал, затем соглашение на защиту и, наконец, подошла к окошечку секретаря для оплаты части моего первого адвокатского гонорара. На суде я увидел ее мужа, довольно жалкого субъекта, с уже известными мне габаритами. Глаза его испуганно бегали, он потел, божился, будто никого на свете, кроме истицы, не любит, она сама во всем виновата, и потому он просит у нее прощения. Я подумал, что раз дело дошло до суда, то, наверное, у него где-то что-то не сложилось с другой девицей, и потому он снова вцепился в свою жену. Но меня тогда занимала и другая мысль, вернее, смущала. В коридоре я обратил внимание на еще одну пару разводящихся, чье дело слушалось сразу после нашего. Это была Катя и ее незадавшийся муж Андрей. Там еще была его расфуфыренная мамаша. Она презрительно поглядывала на невестку, оглаживала сыночка, но он только капризно от нее отмахивался. У него был несчастный вид. Он постоянно что-то говорил Кате, прижав руки к груди. «Эдакий красивый, плаксивый маменькин сыночек, которому в детстве что-то не додали за его несомненное совершенство». Я встретился с Катиным взглядом. Похоже, она молила меня о помощи, чтобы я помог ей, наконец, избавиться от этого слюнтяя. Ей тогда показалось, что я это смогу. Впрочем, если бы ей на глаза попался другой нормальный по сравнению с ее сокровищем мужчина, она точно так же была бы готова броситься ему на шею, лишь бы поскорей покончить с этим кошмаром. Так мне тогда показалось. Я задумался, вспоминая эту троицу в коридоре, и до меня не сразу дошло, что суд примирил мою истицу с ответчиком. Они оба счастливые, как в день свадьбы, благодарили меня, когда мы покинули зал заседаний. Звали с собой в ресторан, чтобы отметить примирение. Я, конечно, отказался. Пообещал как-нибудь в другой раз отметить с ними это событие. Сказал, что у меня в суде есть еще неотложные дела, а сам прислушивался к тому, что происходит сейчас за дверью. «Не дай бог, эти тоже помирятся», — думал я. «Это не так непредсказуемо. Кто бы мог подумать, что моя нелюбящая, недоверяющая друг другу пара после примирения будет целоваться?» Я сидел в коридоре и курил, хотя тут было полно устрашающих табличек, запрещающих курение. Я был в растерянности. Вот они скоро выйдут, и как мне тогда себя вести? И когда дверь через 100 или 1000 лет наконец открылась, и Катя выбежала оттуда, а за ней выскочил ее уже бывший супруг, я встал на ее пути, отбросив сигарету в сторону. Она тоже остановилась, посмотрела мне в глаза и пошла дальше, не оглядываясь. Я потянулся за ней следом. Наверное, все это выглядело так, словно мы заранее договорились не общаться, даже не обнаруживать того, что знакомы. Во всяком случае, ее бывший муж не обратил на меня внимания, шел за нами в отдалении с растерянным видом, пока мамочка не затащила его в машину, за рулем которой сидел водитель. Машина поджидала их возле здания суда. Так начало моей адвокатской карьеры совпало с началом моей новой жизни с Катей. Мой друг Вадик Райский, адвокат со стажем, сманивший меня на адвокатскую стезю, говорил потом, что самое первое дело всегда оборачивается чем-то подобным. «У тебя еще что?» — смеялся он. «Один мой приятель так просто женился на истице после того, как способствовал ее разводу. Правда, сначала взял с нее гонорар, который с тех пор возвращает ей с процентами в виде шикарных платьев и драгоценностей». Райский старше меня на 5 лет, считается модным и удачливым адвокатом. К нему идут в основном по делам бизнеса и международного права. Вадик регулярно вылетает за рубеж, кого-то там защищает и консультирует, и все ждет, когда я наберусь достаточного опыта, чтобы перемкнуть к нему в качестве помощника. И вот я вспомнил, что он недавно вернулся из Филадельфии, где защищал чьи-то права, и решил с ним посоветоваться по поводу этой темной истории с Игорем Бахметьевым и его командой. Мы встретились с ним в перерыве между сменами, выпили по чашечке кофе. «Старик, ты все правильно говоришь, ты верно рассуждаешь, но ведь все это бесценный опыт», — сказал Вадик, раскуривая свою пенковую трубку. Трубка, бородка, небольшой хвостик редких волос под лысеющим затылком, шикарный пиджак с кожаными подлокотниками. Что еще нужно для имиджа сегодняшнего адвоката? «Хочешь, не хочешь, а набираться опыта нужно», — сказал он. «И профессионализма тоже. Для этого ты должен сам перед собой ставить самые трудные задачи и стать в известной мере циником. Например, сказать себе: таких подонков, как этот, я сам бы убивал без суда и следствия. Но именно поэтому я буду его защищать, чтобы стать настоящим адвокатом. И если его благодаря мне оправдают, пусть гордость за свою победу превзойдет мое гражданское негодование по поводу того, что преступник оказался на свободе. А как ты, милый, хотел? Разве я тебе не говорил? Это у вас в прокуратуре не знают сомнений, действуют без страха и упрека. Там ты четко знал, где правда, где ложь, где зло, а где добро. Здесь же ты противовес тем, кто злоупотребляет законом. Без тебя нет и не может быть правосудия». «То есть ты на моем месте?» «Обязательно бы согласился», — пожал он плечами. Даже не задумываясь, весь вопрос в приоритетах. «Старичок, что для тебя на первом месте? Профессиональный долг или что-то другое? От этого, кстати, зависит, станешь ты адвокатом или так и останешься защитником угнетенных». «Но дело не только в этом», — сказал я. «Меня хотят использовать. Причем их прежнего адвоката убили. Возможно, это сделали противники Бахметьева по бизнесу». Вадик присвистнул. Сладковатый запах его табака приятно щекотал мне ноздри. «Ну и дела!» Он откинулся на спинку стула. «Давай сделаем так. Какой гонорар они тебе предложили?» «Разговора еще не было», — признался я, не зная, как он это воспримет. Он вздохнул, выпустил клуб дыма, собираясь что-то сказать, но я его опередил. «Мне обещали надежную охрану. Сейчас клиент придет сюда для продолжения переговоров». «То есть «Ты еще не сжег все мосты?» — спросил он. «Нет». «Но вовсе не потому, что я все еще раздумываю. Меня прессингуют по всему полю, прослушивают мой телефон, а также телефон моей девушки и все такое. Я хотел бы разобраться, кто именно этим всем занимается». «Старик, ты извини, но ментом ты был, ментом и остался», — констатировал Вадик. «Хоть и работал в прокуратуре, теперь это не твое дело искать преступника, понимаешь?» Я промолчал. Просто не по себе стало от услышанного. Уже второй раз мне это говорят. Урка по кличке Леха и модный, всем известный адвокат. Почти слово в слово. «Значит, это близко к истине?» То же самое сказал мне недавно один человек, отпетый человек из темной компании. И вот, представляешь, после нашего с ним конфликта кто-то замочил его. А повесить это убийство хотят на меня. Но ничего у них не выйдет. «Крутые ребята», — помотал он головой. «Значит, они тебя высоко ценят. Непонятно только, кто они такие. И все равно тебе можно позавидовать. Я серьезно. За всю мою карьеру еще никого не убивали, чтобы заставить меня на кого-то работать. Здорово начинаешь». «Словом, ты бы на моем месте взялся за это дело?» — спросил я. «При двух условиях», — сказал он, подняв вверх два пальца. «Первое — безопасность. Второе — размер гонорара. И третье — если возьмешь меня в долю, а то наломаешь дров. Но при этом нужно твое искреннее согласие выиграть это дело, хотя при этом проиграют твои товарищи в прокуратуре». Я только развел руками. «При чем здесь прокуратура?» «Куда ни кинь, всюду клин», — сказал я. «Старик, только, пожалуйста, не говори «нет». Никогда не говори «никогда», как выражаются американцы. У меня есть одно правило, к которому я прибегаю в затруднительных ситуациях, и которое до сих пор мне помогало. Ситуацию, в которой я оказываюсь, обязательно проецирую на аналогичную ситуацию в спорте. Представь, ты перешел из одной команды в другую, и тебе приходится играть против своих. Будешь играть или нет? При том, что знаешь слабые и сильные места своей прежней команды. Вот где определяется, настоящий ты профессионал или так, только любитель. И даже если согласишься, нужно еще посмотреть, как ты будешь против своей бывшей команды играть. А тебе ведь не надо играть против своей бывшей команды. Ты ведь что-то другое задумал». «Удивительно», — помотал я головой. «Мне Александр Борисович говорил похоже, правда, в шутку?» «Вот он, твой Александр Борисович, как представитель обвинения, настоящий профи. Для него прежде всего дело». Я посмотрел на часы. «Идем», — сказал я. «Я познакомлю тебя с этим типом лекарским. Мы не скажем ему ни да, ни нет, а ты потом мне выскажешь о нем свое мнение». С Аркадием Валерьяновичем мы встретились в отдельном кабинете, который нам уступил заведующий консультацией. По моим предположениям, Аркадий Валерьянович, как светский человек, просто не мог не произвести впечатление на другого светского человека, Вадима Райского. Пока они церемонно знакомились, приятно улыбались и, как бы невзначай, демонстрировали друг другу свои разного рода причиндалы, трубки, золотые цепочки карманных часов, пиджаки от Версаче и прочее, указывающие на их принадлежность к высоким кругам, я, потешаясь, наблюдал за ними и удивлялся тому, что они друг друга раньше не знали, не встречались прежде на каких-нибудь светских раутах. Казалось, они забыли о моем существовании. А когда вспомнили, то были раздосадованы тем обстоятельством, что придется вести беседу с человеком, который осмелился предстать перед ними без галстука. Но когда разговор начался наконец по существу, стало ясно, что не так уж они одинаковы, многое их разделяет. «Господин лекарский», — сказал я, — Как вы понимаете, после всего случившегося с Лехой, я не могу вам доверять полностью». При этом я покосился на Вадика, который слегка от этих слов поморщился. «Надо ли напоминать, что я имею в виду?» — спросил я Лекарского. «Вы говорите о гибели Лехи, случившейся после вашей с ним драки?» — небрежно поинтересовался Аркадий Валерьянович. «Я хочу быть уверен, что наш разговор вами не записывается», — официально заявил я. «И вам лучше сказать сразу, вы сейчас делаете такую запись или нет?» Вадик, на которого коротко в поисках сочувствия взглянул Лекарский, нервно вздохнул, что могло означать лишь одно. Он тоже не в восторге от моей прямолинейности. «А если я вам скажу «нет», вы будете меня обыскивать?» — спросил Аркадий Валерьянович, улыбаясь. Вадик повернулся ко мне и, уже не скрывая досады, выразительно посмотрел на меня. Но я уже не мог остановиться. Я был почти уверен в своей правоте. Для этого мне пришлось бы вернуться туда, откуда я пришел, и пригласить понятых, — сказал я. Просто перед встречей с вами я запасся прибором, который безошибочно реагирует на работу записывающего устройства. Он при мне. Однако мне пока не хотелось бы его применять. Надеюсь, что мы с вами и без него разберемся. Конечно, я здорово рисковал, блефуя таким образом. Никакого прибора у меня с собой не было. И я не вполне был уверен, что таковой вообще существует в природе. Что-то слыхал о каких-то пробных разработках в этой области. А вдруг его еще нет? Но по изменившемуся выражению холеного лица Аркадия Валерьяновича, я понял, что попал в точку. На нашу встречу он пришел не простачком, иначе и быть не могло. Наверняка и сам предложил хозяину записать разговор, поскольку тот не очень ему доверял. Мол, эти интеллигенты всегда между собой договорятся. Вадик удивленно переводил взгляд с меня на него. Аркадий Валерьянович не смотрел ни на одного из нас. Молча отколол большую красивую булавку от своего клубного галстука и положил на стол. «Но уже произведенную запись придется стереть», — сказал я ему, разглядывая устройство. «Вы знаете, как это сделать?» Он пожал плечами, по-прежнему ни на кого не глядя. По его отрешенному виду нельзя было понять, как он относится к своему проколу. Очень переживает или нет. Вадик, присвистнув, покачал головой. Я вертел булавку и так, и эдак. Булавочка стоила, наверное, как хороший «Мерседес», если не больше. «Мне нужна сильная лупа», — сказал я Вадику. «Иголка тоже». Он с готовностью стал рыться в столе хозяина кабинета. Я чувствовал себя победителем, проницательным бывалым человеком. Что касается Аркадия Валерьяновича, то он смотрел на меня с возрастающей надеждой. Вдруг помогу ему в той опасной ситуации, в которой он оказался. Через несколько минут я нашел то, что меня интересовало. С помощью компьютера стер запись на миниатюрном диске устройства. Аркадий Валерьянович был потрясен. А я раздумывал, каким образом из этой ситуации можно выжить, выторговать побольше. «Давайте по порядку», — сказал я. «Разберемся сначала с тем, что мне и моей девушке угрожает, а уж потом поговорим о гонораре». «Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я теперь работал на вас?» — спросил Аркадий Валерьянович. «Вы мне еще не ответили», — нетерпеливо сказал я. «Я просто хочу быть последовательным», — сказал он. «Вы раньше спрашивали меня, как я попал в эту компанию, не так ли? Или вас это больше не интересует?» «Ну почему?» — пожал я плечами. «Наверняка точно так же, как должен был попасть я, с помощью шантажа и угроз. Тот же сценарий, проверенный и обкатанный, в том числе на вас». «Так да не совсем», — вздохнул он. «Баха я уважаю. Поверьте, его есть за что уважать. Он мне здорово помог, причем бескорыстно, в моем собственном бизнесе. Хотя в чем-то вы правы. У меня двое детей. Однажды их похитили. И Бах всеми силами способствовал их освобождению, когда меня уже предупредили, что я потеряю их безвозвратно. А что было делать? К органам обращаться абсолютно бесполезно. Я отнюдь не трус. просто был уверен, что там мне не смогут помочь. И вот тогда, по своей воле, я оказался в его команде. Я считаюсь крупным бизнесменом, являюсь членом правления нескольких банков, которые находятся под его патронажем. Всех интересует моя респектабельность и мои связи для выполнения некоторых деликатных заданий. «Что обо мне у вас знают?» — спросил я. «Почти все. Бах не теряет надежды, что вы примете участие в защите его сына. Прежний адвокат, ныне покойный господин Колеров, ознакомил его с делом, и он уверен, что там есть сомнительные моменты. Например, показания потерпевшей. В протоколе ее допроса записано, что Игорь Бахметьев участвовал в этом деле».